Алло. Что ты звонишь туда? Слушай, ты заебал уже. С вчерашнего дня названивают. Пидор недоношенный. Слушай, твой язык в жопу лежит, блядь. Слушай, ты пидорас. Можешь сколько угодно звать. Я сейчас выключу звук и можешь отдать звониться. Пидор недоношенный. Алло. Ты что, охуела, блядь? Ты мудак. Ты заебал сюда названивать. Выродок недоношенный. Хуйная голова, блядь. Ты чё, блядь, больной? Ты чё, весеннее обострение на голову? Слушай, ты быдло, блядь. Ты что, охуела? Алло. Чего ты сюда звонишь мне, скажи? Кто тебе звонит? Чё, больной, что? Ты что, охуела, блядь? Это ты хуй, наверное, свой сожрал, козёл. Чё ты звонишь сюда? Если ты еще раз позвонишь по этому телефону, то через секунду, ты будешь уже в другом месте, друг мой. Не надо, я дядя. Понятно тебе? Дядя. Я тебе еще раз говорю, если ты еще, сволочь, не заткнулся, я тебя сам горло перекушу. Понятно тебе? Не, дяденька, не надо. Ты пидорас, еще раз позвонишь, я твой телефон отдал милиции, понял, урод. За что? Блюдок, свой номер уже давно определился, понял? Где? Козлиная твоя рожа. А? Да. Позови зверушку свою. Сам ты придурок, бля, не звони сюда, уебище. Да зверушку свою. Ты трубку положи нормально. Ты зверек! Ты заебал сюда звонить, понял? Слушайте. Козлиная твоя рожа. Я звоню вообще из газеты. У Ирки очень ревнивый муж, это тебе не сами пиздец. Тебе что надо-то? Что ты хочешь, пидорас ты, ёб твою мать? Найди бабу, да выеби лучше. Да ты пидораска-то! Тебе что здесь надо-то? Ты сюда названиваешь? Чё сюда названиваешь, дура? Ко мне. Ебанутая! Ещё раз позволь, я твой телефон отдам в милицию, понимаешь? Ты еще раз сюда позвонишь, что мой телефон будет в милиции, поняла? Дура старая! Я очень жалею, что я тогда не низ... Я такой, как ты, херню не занимаюсь. Знаешь что, я тебе не советую с Пашей однажды встретиться. Он же боксер. Он тебя, блядь, разбарит по стенке. Мне твой Паша, ебаный, нахуй не нужен! Дура! Знаешь что, я тебе не советую с Пашей однажды встретиться. Боксер. Он тебя, блядь, разбарит по стенке. Что, блядь, ваш Паша опять нахуй съебался из дома, что ли? Он нахуй здесь никому не нужен, ваш Паша ебаный, алкоголик недоношенный. Ты дарас! Нужен нам пальто! Пусть ваша Паша отдаст то, что он здесь у моей матери украл, понятно? А то, блядь, пиздец будет. Ясно? По вашему телефону вычислю адрес, приеду. И не одна. И мне похуй, да, вот твой козел будет трижды боксер, пидорас. Я тебе не советую с Пашей отдать. Алло. Алло. Да, я вас слушаю. Че ты там про Пашу говорила? Тебе что надо-то? Какие там, что он у тебя украл, что-то там? У матери. Он не у меня украл, у моей матери. Короче, вы вчера сюда позвоните. Что случилось? И здесь будет. Расскажи. Алло? Алло. Да. Позови. Ты кто? Зверушку позови свою. Кого? Зверушку, которая у тебя к телефону подходила. Ты что хочешь-то? Я хочу узнать, что там насчет Паши она говорила. Мы сейчас с Пашей придем. Куда вы придете? К вам придем. Разбираться будем. На это чего ты хочешь разобраться? Да, я поговорю с ней. А? Да, ее, я поговорю. Со мной поговори, а? Ты со мной поговори. Да нахуй ты мне нужен, блядь. Насчет чего ты хочешь разобраться, я не пойму. Ты слышишь, хуеплет, блядь. Если через 5 минут не будет, блядь, у подъезда. Позови зверюшку. Слышь ты, зверушка, бля, еще раз так назовешь ее. Я говорю зверушку сюда. И мог бы жить, понял, бля, хуеплетина. Зверушку сюда. Да ты хуеплет. Ты знаешь, с кем разговариваешь вообще, Вавли? Ты что есть вообще по жизни, блядь? Я на районе авторитет. Чертил ебаный, блядь. Ах ты. Ты пидор, блядь. Блядь, вот тебя мы, сука, точно порешим. Что ты есть-то, бля, по жизни, блядь? Знаешь, с кем разговариваешь? Вообще хуеплёт, блядь. С петухом последним. Это я с петухом по жизни разговариваю. А ты-то знаешь, с кем разговариваешь вообще? Короче, мне заебло тебя слушать. Дай мне свою зверушку. Иди хоть сюда звони тогда, понял? Пидор, блядь. Зверушку дай свою. Полупокер, блядь. Чпоканный, блядь. Зверушку. Да. Алло, зверушку к телефону. А что ты тут слышишь? Дай мне ее к телефону, у меня с ней дела мне перетереть надо. Ты мне вообще нахуй в хуй не стучал. Какие у тебя дела, я с ней? Ты что, полупокер, блядь, попутал походу, да? Все тратотухи, блядь. Хочешь поговорить? Да. Да? Ну, давай стрелочку забьем-то. Давай, на Пушкинской, прямо сейчас. Через 20 минут. Меня там не будет, я тебе сразу скажу. Я тебе что, шакашу, блядь, ездить, нахуй, по Пушкинской? Но ты хочешь поговорить или я? Я говорю, зверушку, а? Да. Ничего не попутал, блядь. Ничего не попутал, я тебя спрашиваю. Пёс, блядь, ебливый. Ты чё орёшь, блядь? Ты хавала будешь, блядь, раскрывать в другом месте. А как мне с тобой разговаривать, ты чё, вообще, хуесос? Я с тобой вообще разговаривать не хочу. Иди нахуй, понял, блядь? Чё ты орёшь, блядь? Алло. Алло. Моя тёща сегодня звонила. Твоя зверушка её отхуесосила. Я хочу разобраться. Слышь, Паш? Паш? Я не Паша. А кто ты? Я кореш Паши. А, кореш Паши. Тебя так и звать, кореш, или как? Нет. Меня Олегом кличут. Лёня кличет, да? Меня Феликс. Вот теперь вот нормальный разговор получается, да? Вот. Лёня, ты же тоже в жилетке, да, похоже, живёшь? В какой жилетке? В железнодорожной. Ну да. Все мы там живём потихоньку. Вот. Вот насчет твоих до этого наезда, вот первые звонки были, если хочешь со мной разобраться, прям в отдел РОП подъезжай. Да ты ко мне нафиг не нужен, мне нужна твоя девушка. Вот. Чего ты от нее хочешь? Я хочу спокойно поговорить, я не буду кричать. Дай телефон ее. Ты мне скажи сначала, чего ты от нее хочешь? Ну вот насчет Паши. А что насчет Паши-то? Ну она, что там про Пашу что-то говорила, просто пускает слухи всякие, нехорошие. Какие нехорошие? Ну вот я хочу сейчас у нее с ней поговорить, ты мне вообще не нужен. А что так на меня наезд решил? Ну ладно, извини, слушай, позовешь, нет. Потому что, друг, ты прежде чем вот так вот словами кидаться, ты, во-первых, сначала поинтересуйся, кто с тобой разговаривает. А то можешь так на шишку попасть. Слушай, чувак, деньги капают, дай поговорю с ней. С домашнего звони. Ну я с сотого звоню, не буду я с домашнего. Она не хочет с тобой разговаривать сейчас. Ну почему она не хочет? А с моей тещей почему потому она так разговаривала? Не хочет. С моей тещей разговаривала. Она. Ну. Ты хочешь поговорить с ней? С тещей? Да. Ну давай. Любовь Борисовна. А, подожди, вот, кстати, сейчас она с тобой поговорит. Да. Алло. Ну да? Что такое? Ну в чем дело? Почему про Пашу такое? Я что вот... в чем дело? В чем дело? У меня мать уже 4 года умерла, как умерла. Что еще за звонки какие-то идут? Так а Паша... В чем вот именно дело? При чем здесь Паша? Где вот здесь ваш Паша? Нахрен не нужен. Где ваш Паша? Я не знаю. Давай спокойно. У меня мать умерла из-за вашего Паши. Так что он сделал? Отравилась. Что еще надо? Давай ты кричать не будешь. Что еще надо от отельной квартиры? Чё ты кричишь? Почему звонки, какая-то женщина сюда сегодня названила? Помню, вчера какой-то парень молодой названил. В чём дело? Это тёща моя звонила. У меня мать 4 года когда-то умерла. И сдалась его Паше. Так а тёща моя? При чём здесь я? Хочешь с ней поговорить? С кем? С тёщей моей. Я не хочу ни с кем говорить, у меня мать умерла. Да как... Насколько я знаю? Я знаю, что она отравилась. Что он еще делал? Что вам еще надо от меня? А Паша... И от моей квартиры, Паша, и от моего Паша... телефона. Алло. Да. Чего она такая нервная? Да потому что вы ее довели своими звонками уже. Да как кто? Я первый раз звоню, я не знаю, что так кричать-то? Ну ты все разберись со своими, да, кто звонит? А кто звонит вам? Ну кто-то из твоих друзей, наверное. Ну что, часто звонят, что ли, или что, я оттуда знал? Тебе телефон отдать, кто звонит? Ну давай, кстати, да, я вот сейчас прозвоню. Сейчас я запишу. Ну вот, телефона, да? Пусть он через 10 минут перезвонит. Через 10 минут перезвони сейчас, мы сейчас ответчик спишем. Хорошо. Да. Алло, хуила. Ты слышишь, что-то попутал? Позови зверушку. Ты, наверное, попутал что-то? Нет, это Паша. Ты кто? Питер, ты кто? Это Паша. А, Паша, блядь. Так слушай, Паша, ты кого зовешь-то? Дай мне, я узнаю, Паша, ты кто? Ну дай ее, она просится. Ты кто есть-то? Дай свою девчонку. Кого тебе дай? Вон она рядом с тобой пасется. Кто пасется? Ну твоя зверушка. Пасутся овцы, блядь. Ну так она что, не пасутся овцы, блядь. Она что, не овца, что ли? У меня вот такие овцы, как ты, пасутся, блядь, на пастбище. Дай ее к телефону. Что ты хочешь? Сука, я сейчас к тебе приеду, в рот выебу, если телефона не позовешь. А если не сможешь, тогда что? Я выебу, отвечаю. А если не сможешь? Да я тебе в рот еще насрать. Что тогда? Пидор ты ебучий. Хорошо, я это вытерплю, пока. Слышь ты, хуесос, если бы ты не делаешь того, что ты сказал, ты мне отдашь квартиру, блядь, еще 200 штук долларов, понял? Давай 300. Хуесосина, ты понял меня, пидор? Ты сможешь это сделать? Кто? Девочка. Ты слышишь, пидор, блядь, тебе пизда. Иди нахуй! Хуесосина! Алло? У вас там что, целая компашка больных, что ли? Да. Это ваша компашка больных. Это Паша. Ой. Ну давай подъезжай сюда. Ты что там щек? Орешь? Я не ору. Ты мне обещала телефончики дать. А... Ты обещал телефончики дать. Алло? Да. Телефон тебе дать? Кто сейчас со мной разговаривал по телефону? Вот до этого? Да. Я с тобой разговаривал. Ты что так разговариваешь, а? Женщина. За базар ответишь? Отвечу, ёб твою мать. Давай прямо сейчас, на Пушкинской. Ну, ты хочешь поговорить? Говори адрес, подъеду, короче. Ты хочешь поговорить? Говори, куда ехать. Ну, а сюда, в Галяново подъезжай. Ну, адрес говори, Галяново. Галяново большая. А ты куда звонишь? Я к тебе звоню. Или ты такой лох, что не можешь адрес пробить? Я звоню твоей зверушке. Какой моей зверушке? Ну, вот твоей бабе, которую ты ебешь. Уверен в своих словах? Ну, конечно, на 100%. Адрес, так, короче, ты... Я тебе сейчас дам адрес, ты подъедешь, но не дай бог, вас не будет. Будем, будем. Через сколько ты сможешь подъехать сюда? Чего она там вякает, блядь, закрой ебало вообще ей. Кстати, я смогу подъехать. Я через... Ну где ты находишься, говори. Да откуда будешь ехать? Я сейчас на Пушкинской. На Пушкинской, 2 часа тебе ехать оттуда. Ну 2 часа буду ехать. Я за полтора доеду, не волнуйся. Ну, за полтора даешь, дай бог. Давай, Уссурийская, 16, записывай адрес. Давай, говори. Уссурийская, 16. Да. Вот. И вот там вот около 16 этажки встретимся в дворах. Около 16 этажки? Да. Где Макдональдс? Какая машина будет у тебя? Белая девятка. Хорошо. Два часа. Да. Если что, смотри, там около самого. Будет он в Андроиду стоять. 954 номер. С псиной своей. Да нет, зачем собаки-то? А зверушку возьмешь свою? У нас другие собаки есть. А? Зверушку возьмешь? Зачем? Ну как, я хочу с ней поговорить. А, со зверушкой? Да. С моей. Шера. Шера. Иди сюда. Шер. Ну хорошо, подойдем мы все вместе. Я, ну позови зверушку свою, говорю. Какую мою? Ну, которая вот со мной разговаривала. Я тебя убью за это слово, понял, нет? Дай зверушку свою. Дай мне его. Дай, она вон сама просится. Так, кто? Ты что-то путаешь, наверное. Она сама просится, я слышу. Вот приедешь, давай так сделаем. Ты приедешь, мы поговорим, ладно? Дай я ей пару слов скажу ласковых. Вот приедешь и скажешь. Дай я поговорю с ней. Бакора нет? Дай поговорю с ней. А вот за то, что мою жену зверушкой назвал, ты, наверное, кто-то еще-то. Дай поговорю. Согласись, что ты... Подожди. Пашу захватит. Это путаешь, наверное. Давай ее к телефону. Кого? Зверушку. Какую зверушку? Которая кричит. Меня говорит, дай. Дай ее сюда. Понимаешь, дело в том, что у нас здесь зверушков нет. Мою жену позвать? Да. Ир, подойди. Да. Ну что, мы сейчас подходим. Подъезжаем. Куда вы подходите? Так, отойди отсюда. Отойди. Алло. Во двор, девятиэтажки. Алло. Ну, подъезжаете или... Воздух гоняем. Слушай, а по-моему, ты не так, кто со мной разговаривала до этого. Что значит не так, кто разговаривал? Вот я сейчас с тобой разговариваю. Нет, ну, а сейчас кто... Сейчас воздух будем гонять. А что будем... И печенье печь, а? Сегодня кто с моей тещей разговаривал? Женский голос. Ты была? Это которая сказала, что на Петровку нас даст, а? По звонку. Ну, и она тоже была. Которая про Пашу говорила. Я не знаю, я не знаю. Как котят, блядь. Не бахлай. Молодой голос был. Да, у меня старый. Но это не ты же была. Слышь, ты знаешь такую группировку Измайловки, знаешь? Ой, да конечно. Вот так что-то, блядь. Не дай бог, блядь. Не дай бог. Слышь меня? А кто-то узнает, что ты, блядь, что ты здесь намутил? Пиздец тебе, блядь. Слышь, ты тушара, блядь. Да-да. Ты вообще, ты интересовался, с кем разговариваешь, как? Короче, что, к чему, почему? Я выезжаю. Чего? Я выезжаю. Не через понял. Полтора часа во дворе, все. Окей? Да. Хорошо, около Макдональдса. Чтоб тебе проще было искать. Все. Договорились? Хорошо, все. Ну, если ты проиграешь стрелку, ты будешь должен, согласен? На месте все решим. Все, давай, мне некогда. Ну что, подъехали? Знаешь что, я тебе не советую с Пашей от завтра встретиться. Он же боксер. Он тебя, блядь, разбарит по стенке. Не понял, повтори. Что ты хочешь, пидорас ты, ёб твою мать? Найди бабу, да выеби лучше. Ты кто? Хуесоска, ты, может, даже и бабу не можешь трахнуть. Ты своим роликом передай. Знаешь что? Что если они сами за базар не отвечают, то нехуй бабу подставлять. Приехала ясно? Скорая ко мне. А то башка отлетит и у вас, и у них. Идите нахуй. Все со своей тусовкой вместе. Больше я с вами разговаривать не буду. Надо я будет. Отвалилось горло. Найдете. А если захотите ее тронуть, попробуйте. Я вас выебу и высушу, и засрать заставлю все. Алло. Алло. И долго я буду слушать вот эти вызовы. Алло, я уже практически подъехал. Где ты есть? А я выезжаю с Пушкинской. Сейчас скоро буду. Ты только с Пушкина выезжаешь? Хочешь с моей тещей, она хочет с тобой поговорить. Не с тобой, а с женой твоей. С моей женой она хочет поговорить? Ну, с той женщиной или девушкой, с которой она днем разговаривала. Нет, ты знаешь, ты, наверное, путаешь вообще очень много. Днем сегодня она разговаривала. Вот ты слушай меня, я тебе говорю, ты много путаешь, поэтому стрелку ты проигрываешь по-любому. Я еду. Во-первых, у меня жена вообще другая. Вот ты слушай меня, у меня жена вообще другая. Девушка, которая подходила с телефона, это жена моего друга. А, ну вот ее надо. Вот ее надо, да? Она тоже подойдет, так что не пугайся. Нет, ты ее, да, сейчас она с тещей с моей перетерет. Вот теща у меня сидит рядом. Хочет поговорить. Вот подъедешь, мы подойдем все вместе, что ты так пугаешься. Ты, блядь, чушь несешь. Вот слышишь, она разговаривает. А если ты можешь, даже и бабу не можешь сахнуть. Ты играешься по-любому. Что ты хочешь, пидорас ты, ёб твою мать? Иди нахуй, ёб твою тварь, блядь. Чего ты так с ней разговариваешь? Не с тобой разговаривают. Чего ты так с ней разговариваешь, а? А как мне с ней разговаривать? Чтобы тебе отвалилось горло и яйца. Понял? Да. Понял? У Ирки очень ревнивый муж, братан, это тебе не сами пиздец. Ты что там подбираешь? Я не пойму, кто ты есть вообще по жизни? Мы едем. Опять пиздишь за мной, да? Мы едем в машине вдвоем. Сколько у вас есть? Можешь сказать? Что? Сколько у вас есть? Мы вдвоем. Вы вдвоем? Я сейчас тебе пидорас. Я тебя удивлю. Да. А? Что ты хочешь, пидорас, ёб твою мать? Найди бабу, да выеби лучше. Да не нахуй, ёб, мы с тобой разговариваем. Алло. Алло. Да. Чё ты хорошо едешь, у тебя имам там из машины орёт, так я чё, блядь? Так что она... Погода, да? Тихо сейчас, это, в поворот войду, погоди. Алло. Слышь? Да. Через сколько вы здесь будете? Чтоб сдох скорее. Через 40 минут уже будем. Не, мы придем, это самое, через 40 минут. Что ты хочешь, пидорас ты, ёб твою мать? Найди бабу, да выеби. Иди нахуй, ёб твою мать, блядь, тварь, ёб. Да там это пизда лезет, блядь. Я сейчас переставляю, нахуй, всех как хотят. Вы неужели сегодня кто на районе, блядь, схавает, а? Иди нахуй. Алло, ты чё так с ней базаришь? Это моя женщина. Ну, твои проблемы, ёб. Мне с кем базарить? С тобой или с женщиной своей, а? У нас громкая связь, мы оба говорим. Да мне похуй, выключи твою громкую связь. Какой твой обонадёжный компьютер? А ты вообще хуй соси, блядь, тварь. И не лезь в мужские базары, блядь. В кожаном пальто. О, ну-ка, своего мужичка позови, а? Да, да, я здесь. Вот, слышь, я так думаю, что ты мужичок несерьезный нихуя. Почему это несерьезно? Мы едем. Почему? А я тебе объясню. Потому что ты разрешаешь своей женщине, ну я культурно выражаюсь, влазить в мужские разговоры, понимаешь? Мы с тобой договариваемся вообще-то о стрелке. Ты, подонок, что мне делать? Если я правильно понимаю. Зверями, а? Что правильно? Ты мне делал с зверями? Помолчите. Алло. Правильно понял, нет? Да, да, мы уже подъезжаем. А? Мы уже подъезжаем. Подъезжайте. У Ирки очень ревнивый муж, это тебе не сами пиздец. Иди нахуй, не с тобой разговариваю. Позови жену своего друга. Ну, вообще-то я с тобой о стрелке договаривался, а не с женой моего мужа. Или как там вырули. Понимаешь, я на стрелке приду пьяный, понимаешь? Нет? Так мы тоже не трезвые. Вот. А знаешь, чем это закон? Что ты хочешь, пидорас ты, ёб твою мать? Найди бабу, да выеби лучше. Да я тебя выебу, тварь. Да она просто уже, это, четвертую банку коктейля пьет, и вот. О, какая отвратительная история. Я уже восьмую бутылку коньяка пью, и что из этого? Ну, а ее с коктейля уносит просто. Ну, мы сейчас скоро подъедем. Меня с коньяка уносит. С косяка? Ты кто есть вообще? Так мы уже едем. Такой-то, Саша, Кера тебе звонил, скоро где привезут наркоту. Вот этот кобыл с собой захвати в багажник, а? Ты мне можешь объяснить, в чем проблема-то вообще? Ну, мы едем уже. Ты можешь объяснить, в чем проблема, вы едете? Когда же на базе, приедете, будете живы. Чего? Что ты хочешь, пидорас, ты, ёб твою мать? Найди бабу, да выеби лучше. Иди нахуй, тварь, блядь! Хуесотка! Еще раз я тебя услышу по телефону! Я твоих кабанов расстреляю, нахуй! Если вы ее не уберете от телефона, приедете на стрелку, я прям с вами базарить не буду! Я вас перестреляю, как котян! Она будет меня вызову наряд! Нахуй хочешь-то? Я услышу в железнодорожке, понятно? Да не ори ты так, что ты так? Да вы заебали, дайте отдохнуть нормально, ёп. Дай поговорю с ним. Хотите стрелку, давайте, ёп. Не бегите меня, ёп. Алло. Чё, бля, сука, смешно? Чё, сука, смешно, бля? Да ты орёшь, как потерпевший, бля. Алло. Ты по-быстрому горло в чисте, бля, будешь орать похуже меня, ёп. Тварюга, бля. Позови Люду. Хуй тебе, ёп. Приезжай, увидишь. Люду, Ражина Людмила Валентиновна. А еще раз эта сука подойдет к телефону, блядь. Либо вы его уберите. 74-го года рождения. Приедьте на стрелку, я с вами базарить не буду, блядь. 74-го года. Ты слемос, как котят. Даже вот проще говоря, если у матьки вас перестреляю. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, да. Мне нужна Людмила... Я точно Дед Владимир Колчиной. Мне Людмила что Валентиновна дальше? Нужна. Ражина. Да, я и есть. Ражина, да? Да, я и есть. 07.01.1974 года рождения. Да, да, да, да, да. Алтайская улица, 1959. Да, что да? Мы едем сейчас на стрелку, вот с моей тещей, она в машине сидит. А при чем здесь я? ДК, вы сегодня что-то там грубили, вот она хочет. Она три банки коктейля въебала, вот хочет разобраться. Да, она в три банки коктейля въебала. Она в три банки коктейля въебала, теща. И что она хочет? Она хочет поговорить. Не, подожди. Что она хочет? Ну вот сейчас она скажет. Знаешь что, я тебе не советую с Пашей Азарда встретиться. Он же боксер. Он себе, блядь, я не советую со своими, с моим мужем, с моими друзьями встречаться. Ты можешь, да, даже с бабой не можешь трахнуть. Да, конечно, какая ты у меня умная. Чтобы тебе отвалилось горло и яйца. Он умерла из-за того козла Паши. И что дальше? Дальше что? Иди в лужу сядь и перди сядь здесь. Алло. Еще побухти. Ну что, я уже подъезжаю. Ну давай подъезжай сюда в Гальяново. А нет. Мы все здесь. Ну я на адрес и заеду. А что нет-то? На адрес сейчас заеду. А что нет-то? Что такое? Алтайская улица. Что? 1959. Я туда еду. Да, мы все здесь. Я туда еду. И что? Вот я давай сейчас с тещей, Анжела Олеговна. И что дальше? Алло. Давай приезжай. Мою тещу знаешь, как зовут? Выйдем в отношения с твоим Пашей. Пашу не забудь захватить. Ну, Паши нету сейчас в городе. И дело в том, что вот как раз это мама Паши. А где Паша-то? Ну, Паша не смог. Мама Паши. У Паши нету мамы. Нет. А где Паша-то? Давай сюда Пашу. Паша вам звонил. Паша сюда давай. Паша звонил. А где Паша-то? Так он звонил сегодня. Где? Звонил. А где он звонил? Да. Он сегодня не звонил. Вот не его что ты хочешь, пидорас, ёб твою мать? Найди бабу, да выеби лучше. Я знаю. Где Паша-то? Ой, блядь. Очередную кошелку, блядь, охмуреет. Тоже на